Глава 15. «Ты рано сегодня», — сказала Саша, ставя перед мужем тарелку с борщом. «Я так рада. Сейчас хлеб подрежу». Седов и вправду пришел домой рано. Просто не знал, за что взяться. Дела было так много, а уж писанины и вовсе на несколько суток, что он, решив на все махнуть рукой, просто поехал домой, к жене, к своей дочке Манечке. Иногда на него такое накатывало, когда он не мог уже понять, зачем он и вообще ради кого так много работает, тратит практически все свое время, чтобы уладить чьи-то дела, кого-то спасти, поймать, наказать, призвать к ответу. Зачем он женился, если не может уделять время семье? А Саша молчит, не упрекает. Но разве он не видит, как она страдает? Как ей тоскливо без него. А что она может поделать? Тем более, что он сам еще в свое время предупреждал ее о том, что он следователь, что у него ненормированный рабочий день. Конечно, не так она представляла себе жизнь в браке с Седовым. Надеялась, что все будет иначе. Как-то все наладится и будет хорошо. Представляешь, совершенно пустой день. Полная невезуха. Поехал к этим Борисовым. Ну, я тебе рассказывал. На Добролюбова. Нашли мы дом, в котором когда-то жил Залетаев со своей сожительницей. Даже соседи опросили. Ну и что? Никто не помнит фамилию. А Залетаева по фотографии сразу узнали. Хотя прошло много лет, сказали, что хороший парень. Часто видели его, как он с малышом гулял на площадке. Знают, что его жена... или кем там она ему приходилась, шалава. Вот прямо так и сказали. И что она вроде бы куда-то в Эстонию катила. И что все они, вся семья одновременно исчезли. Что вроде бы мамаша оставила ребенка у своей матери. Словом, они разошлись. А где его мать живет? Были мы на Осеннем бульваре с Борисовым. Нашли эту квартиру. Мать Вероники, так звали сожительницу Залетаева, умерла несколько лет тому назад. Говорили, что приезжал ее внук Олег. Одна соседка, которая дружила с этой женщиной, тещей Залетаева, назвала только фамилию Вероники — Волкова. Но у Олега, сказала она, была фамилия отца — Залетаев, представляешь? «Ну так это же хорошо. Значит, он — Залетаев Олег Владимирович, и его можно найти». «Нашли мы одного Залетаева. Здесь, в Подольске, живет. Вот завтра отправлюсь туда. Будем надеяться, что это он». «А почему ты такой кислый? Все же хорошо. Завтра найдете его, задержите». «Да просто соседка это сказала, что Олег хороший парень. Она так о нем отзывалась, сказала, что вроде бы у него семья есть, вернее, жена, и что они о бабушке заботились. И я, слушая ее, как-то сразу понял, что не мог он вот так взять и начать палить по детским кроваткам. К тому же им осталась квартира от бабушки. Они сдают ее. «А про наследство Залетаева ничего соседка не говорила?» «Да говорила, конечно. Она слышала, что Залетаев умер. Сразу сопоставила, что Олег мог быть наследником. Но сказала также, что они, Олег с отцом, много лет не общались, что Олег был наркоманом, что отец лечил его, помещал неоднократно в клинику, а тот сбегал. А потом Олег, кажется, украл у отца крупную сумму денег, да и скрылся. Вот после этого они уже вроде бы и не виделись. Олег встретил свою будущую жену, она помогла ему расстаться с наркотиками. Может, она и сама была такая, не знаю». «Ну и что, что они не разговаривали, не общались? Он же все равно его наследник. Кстати, а завещание-то есть?» «Нет. Во всяком случае, официального завещания, заверенного нотариусом, не существует. Мы проверяли. Значит, либо Залетаев просто не думал о будущем и откладывал этот неприятный вопрос на потом, либо он был уверен, что его единственные наследники — это Женя с детьми». И был спокоен. Возможно, они и виделись с Олегом. Может, отец еще до своей смерти выделил сыну его долю недвижимости, о чем Женя не знает, а потому был уверен, что никаких споров о наследстве не будет. В любом случае, ну не тянет этот Олег на роль убийцы. «Споров о наследстве не будет?» — покачала головой Саша. «Сомневаюсь я в этом. Сколько сейчас лет этому Олегу может быть?» «Примерно 36». «А ты не подумал, что у него самого может быть какой-нибудь сын отморозок, который, узнав о том, что его отец — наследник самого Залетаева?» «Да, подростки на многое способны, особенно в наше время. Что ж, завтра вот все и выясню. Поеду в Подольск, постараюсь найти там этого Олега». «Саша, какой борщ! Сказка!»